Мелани никак не могла отдышаться и собраться с мыслями. Старик выжил мокрую бороду себе на пасконную рубаху, спросил: «Ну и что, ежели приехала, какая наша сторона к ней?» «Дык-дык! В дом там заявилась, я овец стригла. Манька, прибежамши в пригон...» «Погоди!» — остановил Прокопий Веденеевич, почуяв недоброе. Глянул на поселенцев и к Филимону. «Коси тут с ними. Седня из-за дождя мало положили травы. Колело!» «Я аж ник насквозь мокрая», — вернула Мелания. «Бегу-бегу, а дождь как из ведра, до ниточки промокла. Шалью узел с хлебом прикрыла, да ведро свежей рыбы приперла. Маркелушка принес. На казаре ловили, ужас сколько поймали, леньков, тайменей и харюзу». Холстяная длинная юбка на Мелании обвисла и обтекала на голые ноги. Черная ковтенка прилипла к телу, и мокрый платок припечатался на волосах. «Какая новость!» — не утерпел Филя, переступая с ноги на ногу. «Иди, говорю, косить!» — погнал отец. Глянул на поселенцев, плюнул. «Ишь, сатанинским зельем задымили! Токмо бы дымить да бока отлеживать стане! Работнички! Не поденно нанимать бы, а урочно! Уже потолкую! 5 днев косим, а скошного на 3 коровы! Дык дожди-то эко льют! Когда еще травушку косить, как не в дождь? Ступай!» Филя, так и не узнав новости, пошел с поселенцами продолжать покос. Старик с Меланией направились к становищу. Мелания начала было говорить, но старик оборвал. «Погоди с новностью. Вот разведу огня, обсушишься. С кем ребятенок оставила?» «С Варфоломеевной? И то!» Невдалеке от реки на сухой горке возвышалось 2 берестяных стана. Один для чужаков-поселенцев, другой для себя. Между становищами очаг с прокоптелыми котелками, нарубленный хворост, сушняк, лагушка с квасом. Для поселенцев посуда на особой доске. Прокопий Веденеевич вынес из стана беремя сухих дров и скруток бересты, развел огонь, обдумывая, чего вдруг вертихвостка Евдокия Юскова навестила их дом. По какой нужде? Неспроста. Мелания подсела к огню, чтобы высушить мокрую юбку. «Ну, обсказывай». Дык доченька Юскова заявилась, которая урвана застрелила из леварверта. «В доме была? Я все опосля ее перемыла и пол выскоблила с дресвой, табуретку и лавку, а потом окропила святой водой, чтоб...» «Не про лавку спрашиваю. Сказывай, как она пришла, по какой надобности, какой разговор был. Да не тараторь, со смыслом, по порядку». А было так. С утра Мелания ушла в поригон стричь овец. Каждый год овец стригли. И все-таки они никак не могли привыкнуть к стрижке. Блеяли на весь пригон, кучились, тараща свои глупые глаза, и надо было каждую ловить, вязать по ногам, чтоб не брыкалась. День выдался морозный, и в пригоне было сумеречно. Повязав овцу, Мелания подстилала холщовое рядно, чтобы не грязнить шерсть, и, ловко орудуя острыми ножницами, стригла от зада к голове. Работала быстро, ни разу не поранив животное. Никто из мужчин, пожалуй, не мог бы соперничать с Меланией на стрижке, как и на жатве с серпом, за что и хвалил ее свекор. К полудню она управилась. 17 овец, 4 баранов и 7 волушкова стригла и выгнала в пойму молтата пастись. Только успела управиться, полил дождь, а крыша пригона местами протекала. Надо было перетащить шерсть в амбар и там расстелить нарядно для просушки и сортировки, как прибежала четырехлетняя Манька в холщовом платьице босая. «Ой, мамка, чужачка у нас!» Демку на руки взяла. Манька 4 годика научилась различать чужачек, людей, не похожих на тополевцев. Схватив Маньку за ручонку, Мелания поспешила в дом. Еще в сенях ударил в нос чуждый запах, духмяность буржуйская. Переступив порог, Мелания замерла. На табуретке сидела черноволосая гостья, белолицая, в кожаной распахнутой тужурке и шерстяной шали на плечах, в черной юбке и в хромовых сапожках, по союзкам испачканных грязью. На коленях у нее сидел Демка, и щеки у него отдулись, набил рот конфетами. «Господи!» — ахнула Мелания. Она узнала чужачку, Евдокию Елизаровну. «Уж ли за Демушкой явилась?» «Что испугалась?» — спросила гостья, вскинув на Мелани свои большие черные глаза. «Или не признала меня?» Меланию будто кто толкнул в спину. Один миг, и она выхватила мальчонку из рук чужачки. Та удивилась. «Что ты так? Парнишку-то испугала?» «Чего тебе надоть? Чего?» — вздулась Мелания. «Живо мужиков кликну». Мужиков, конечно, дома не было, но надо же припугнуть. «Какая ты, ей-богу! Ну, позови мужиков. Кто вас? Дома-то старик?» «Мелания, ни слова. Какая же ты дикая! Уходи, барыня! Чего надоть? Ежели за Демкой, дык топор схвачу!» «Какие страсти, мордасти! Ну, схвати топор, да себя не заруби! Ох, какая же ты пуганная! Тошно смотреть! Мужики-то дома или нет? Ну что молчишь? Мне с ними поговорить надо!» «Не будут они говорить с тобой», — отсекла Мелания, чуть успокоившись. «Че надо, сказывай, коль дом без спросу явилась?» «Вас все со спросом, и в дом, и воды испить, а как погляжу, дикость и невежество. Ну да вот что, если мужиков нету дома, не забудь передать старику, как его?» «Прокопий Веденеевич, да-да, Прокопий Веденеевич», — поболчав минуту, что-то обдумывая, Евдокия Елизаровна скупо сообщила. «Скажи старику, что Тимофея Прокопьевича казнили в городе, шашками изрубили казаки, так что нету теперь Тимофея Прокопьевича. Просто не верится, что такой человек родился в этом страшном доме», — повела взглядом по избе. Мелания ни слова не вздоха, как будто слова Евдокии Юсковой летели мимо ее сознания. «Я видела его изрубленного шашками у тюремной стены. Трудно было признать, до того изуродовали каратели». По шраму на щеке признала, да по мертвым синим глазам. «Такие синие-синие, ужас! Передай все это старику, так что убили. С пятницы на субботу казнили, 27 июля по-новому. Число не забудь. Может, поминки отведете?» «Ишь как!» — встрепенулась Мелания. «Как он был антихрист, такая и смерть пристигла. Да чтоб поминки ему, пущай в гиене жарится с нечистыми!» Евдокия быстро поднялась с табуретки, коротко и зло взглянула на Меланию, кинула как грязью. «Звери вы! Вот что! Звери!» И с тем ушла. Все это рассказала Мелани старику с 5 на 10, по много раз повторяясь, путаясь в словах чужачки. Особенно ей запомнился наряд Евдокии Юсковой: кожаная куртка с красивыми пуговками, шерстяная шаль с узорами. «Красивющая-то, как с картинки сошла, в лице ни сумности, ни заботушки, а ведь убивица!» Старик сидел на корточках, выпятив горб, пошевеливал палкой огонь. Он еще не сообразил, как и что, а сердце захолонуло. Как будто росомаха когтями скребла за грудиной. Он никогда и ни с кем не говорил о сыне, Тимофея Прокопьевича, но денно и ночно думал о нем, поминая в своих тайных молитвах. Владычица Небесная, Мать Пресвятая Богородица. Уж ли то правда? Ворочалась трудная мысль. Ежели в куски изрублен, как она признала, по шраму? Экая! И я бы не признал по шраму, да и шрам-то одна невидимость. Ипить, глаза, мало ли у кого синие. Талды тоже похоронная была, а как он есть оборотень? — Про оборотня не болтай, — оборвал старик невестку. — Никому неведомо, кто под какой планидой круг жизни свершает. Мало ли бывает праведников, которые много лет рыло отворачивали от Бога, а после прозрели. И апостол Петр трижды за ночь отрекся от духовника своего, Христа Спасителя. В Милане даже рот распахнулся от удивления. Вот те и на! Не сам ли старик заклятие наложил на Тимофея и предупредил, чтобы все называли его оборотнем, а теперь жалеет вроде? Старик трудно дышал, расстегнул ворот рубахи, сунул руку к сердцу. За грудиной скребло, тискало, давило, и на лбу старика выступила испарина. — Аль худо, батюшка? — Молчи. — Подживи огонь. — Шибче.